111. Когда напряжены все космические силы, то не может быть отступления без разрушения. Когда вокруг света группируются светлые и вокруг тьмы черные, то нет отступления. Потому, когда работники желают победить, то должны, как силы мощные, собраться вокруг фокуса. Да-да-да. Простая физическая форма держится только благодаря сцеплению частиц. Насколько мощнее сила, идущая из явленного иерарха, потому желающие победить должны примкнуть плотно к щиту их укрывающему, к иерархии. Только так можно победить. Только так можно в грозное время переустройства пережить явление смуты. Так запомним.